И тогда, сам не знаю зачем, я сказал. Птица, я же не виноват. Птица приоткрыла клюв и вдруг защелкала им так, что по лесу рассыпался костяной треск. Я вздрогнул. Птенец снова отчаянно запищал. Но птица не двинулась с места. Она лишь повернула голову и глянула на меня другим глазом. Ну, честное слово, он сам упал. Я хотел помочь, хотел поднять. А вон туда. Я посмотрел на гнездо, и птица, она тоже посмотрела на гнездо. А потом опять на меня. У-у, у-у, я знаю. Мне показалось, что она все понимает. Ну, наверное, просто показалось, но так хотелось, чтобы хоть кто-то на этом острове отнесся ко мне по-человечески, пусть даже птица. Я помогу. Ты не думай, птица, я его не обижу. Ты только не мешай, ты только поверь мне, птица. Надо было взять майку. Я очень осторожно поднялся. Потом на дрожащих ногах обошел птицу сторонкой. Двинулся к желтому кусту, где сохла одежда. Птица стояла на месте и внимательно следила за мной. Поворачивала голову на длинной гибкой шее. Теперь между нами оказалось шагов 20. Я, наконец, подумал, что можно удрать, схватить одежду и рвануть в гущу леса. Птица не догонит меня среди зарослей. Но она же не делала мне зла. А птица стояла и ждала. Она смотрела на меня так умно, будто человек. И я даже застеснялся перед ней, как перед человеком, что я совсем раздетый. Натянул на себя все, кроме майки, а майку понес к птенцу. В 5 шагах от птицы я сказал ей. Ты не думай. Я ничего плохого ему не сделаю. Просто заверну, чтобы поднять в гнездо. Ладно? Она, вот умница, шагнула в сторону, словно хотела сказать... Делай, что надо. Не бойся. И я почти перестал бояться. Приподнял птенца и начал заталкивать в майку. Он был очень теплый и какой-то жидкий, как полиэтиленовый пакет с горячим киселем. В этом киселе отчаянно стучало твердое сердечко. Птенец пискливо орал, неумело щелкал клювом и царапал меня когтистыми лапами. Кожа была мокрая, а прорастающие перья кололи ладони. Не очень-то приятно было, но что делать? Наконец я упихал этого скандалиста в майку так, что ноги его торчали из ворота, а сам он барахтался, как в мешке. Теперь привязать к майке лиану, взять ее конец в зубы и марш на дерево. «Все, птица, скоро все будет в порядке». Она стояла от меня в 3 шагах. Конечно, это были ее громадные шаги, и слушала. Внимательно так. И вдруг на меня просто озарение нашло. Слушай, птица, тебе же это совсем легко. Возьми майку в клюв и лети в гнездо. Понимаешь меня, птица? Я был уверен, что она понимает, и даже не удивился, когда она шагнула ко мне и склонила голову. Я протянул птице майку с дрыгающимися лапами, и она, хоть верьте, хоть нет, осторожно зажала в клюве трикотажный подол. Потом так взмахнула великанскими крыльями, что меня откинуло ударом воздуха. Птица поднялась и через 2 секунды оказалась в гнезде. Она совсем скрылась, только пышный короткий хвост из темных перьев иногда выглядывал из-за края гнезда. Гнездо качалось, в нем слышалась шумная возня и писк. На меня сыпалась труха и упало несколько веток. Потом птица высунула голову и рассыпчато пощелкала клювом. Ну что, птица, все в порядке? Угу, в порядке. Вот и хорошо. Только отдай мне майку. Понимаешь, птица, майку. А то как же я пойду? Вечером холодно будет, и комары заедят. Птица скрылась. Я опять услышал возню и писк. Ну и характерица этого младенца. Ну, это мама так говорит, если я начинаю упрямиться. Ну и характерец. Птица опять выглянула с майкой в клюве. Я решил, что она бросит мне майку, и вытянул руки, но птица с шумом слетела, шагнула поближе и опустила майку к моим ногам. А потом она осторожно положила мне на плечо свою тяжелую голову, так что могучий клюв оказался у меня за спиной. Спасибо. Совсем рядом я увидел круглый черный глаз в оранжевом ободке. В глубине глаза я разглядел желтую искорку и крошечное отражение своего лица. Это был добрый, умный глаз, хотя и не человечий. Какая же ты хорошая птица. Теперь я называл ее птицей, как бы с большой буквы, словно это было имя. Птица еле слышно прошуршала клювом. Я уже ни капельки ее не боялся. Я понял, что она говорит мне спасибо. Еще бы. Любая мать, любой отец будут благодарны тому, кто выручит из беды их ребенка. Я вдруг вспомнил родителей Юльки Гаранина. Вот бы они радовались, если бы кто-нибудь спас их сына. И тут же подумал о маме и папе. Если не попаду домой до их приезда, сколько горя они хлебнут. А если совсем не вернусь? От этих мыслей, от того, что птица была такая ласковая, у меня намокли ресницы. Но нет, нельзя раскисать. Я вернусь. Надо идти к берегу, искать лодку, ждать юго-западного ветра. Я погладил птицу по упругим шелковистым перышкам на шее. Прощай, птица! Меня ждут дома! Она подняла голову на пятиметровую высоту. Прощай! Я взял с травы майку, поправил под резинкой кинжал, вздохнул и пошел. На краю поляны я оглянулся. Птица стояла на прежнем месте. Громадная, стройная. Раньше она мне казалась похожей на страуса, но теперь я понял, ничего подобного. Больше всего птица походила на фламинго. На фламинго великана, только не розового, а серовато-синего. Впрочем, трудно говорить о цвете, он все время менялся, то отливал сталью, то словно отражал небо, то делался почти сиреневым. И вдруг птица шевельнулась и пропала. Это солнечные лучи отскакивали от блестящих перьев так, что птица словно растворялась в воздухе. Так вот почему она появилась будто из пустоты. Она умеет становиться невидимой. Ну, правда, не совсем невидимой. Ярко-желтый клюв, сероватые ноги, темный хвост и черную оторочку крыльев можно было разглядеть, но только если сильно присмотреться. В общем, птица исчезла, как исчезают изображения у картинок-переливашек на карманных календариках. Но исчезала птица или появлялась, она по-прежнему смотрела на меня. Я помахал ей рукой и шагнул в лесную тень. Куда идти, я не знал, и пошел на северо-восток, так, чтобы солнце светило в правую щеку. Почему-то казалось, что эта дорога до моря будет самой короткой, да и лес в этой стране был реже. Трава была высокая, но не густая, и я шел легко. Кругом стояли узловатые могучие деревья, не то старые вязы, не то ясени. Я раньше таких не видел. Вокруг нашего городка лес был сосновый, вперемешку с березой и осиной, а на улицах росли тополя да клены. А здесь, как в сказке про Красную Шапочку или в балладах о Робин Гуде. Прошло, наверное, минут 10. Я услышал сзади шаги, торопливые и тяжелые. Бросился к ближнему дереву, но пугаться не стоило. Меня догоняла птица. Зачем ей понадобился? Она подошла, согнула шею. В клюве ее был зажат шнурок с ключом. С моим ключом от дома. До чего же я обрадовался? Я совсем забыл про ключ. А она как-то догадалась, нашла, догнала меня. Спасибо, птица. Значит, я еще попаду домой, да? Она весело покивала, щелкнула клювом и пошла назад. Я опять помахал ей и тоже зашагал. Шел и разглядывал ключ. Мне показалось, что в трубчатый стержень попал мусор. Я дунул в трубку. Нет, ключ был чистый. Из него вырвался звенящий свист. Совсем как в те дни, когда мы с ребятами играли в футбол. Таким свистом я давал сигнал к началу матча. Я вспомнил наших ребят, вспомнил Толика, вздохнул и дунул еще раз, и сразу же услышал шаги птицы. Она догоняла меня снова. Что, птица? Что случилось? Она переступила тонкими своими трехпалыми ногами и посмотрела как-то нерешительно, опустила голову и осторожно тронула носом ключ. Потом отошла и оглянулась. Я начал догадываться. Отвернулся, отошел, прижал ключ к нижней губе и свистнул. Птица тут же подбежала и выжидающе склонилась надо мной. Ты решила, что я звал тебя? Нет, птица, это нечаянно. Извини, я просто так свистнул. Не сердись, птица. Тогда она снова положила мне голову на плечо, и я опять погладил ее шелковую шею. И мы разошлись. Я долго шел через лес. Иногда идти было нетрудно. Попадались ровные лужайки, а порой натыкался на полузаросшие тропинки. Но случалось, что путь загораживали частые кусты и лианы. Приходилось продираться. Сворачивать я не хотел, старался идти прямо на северо-восток. Через несколько часов я совсем измотался. Стояла душная жара, кожа у меня горела от всяких ядовитых колючек. Был я такой исцарапанный, что квартальный воспитатель номер 8, наверное, при виде меня грохнулся бы в обморок. Часто попадались прохладные ручейки, и жажда меня не мучила, но зато ужасно хотелось есть. Когда же кончится этот проклятый лес? Утром он был добрым, ласковым, а сейчас словно враг. Я выбрался на полянку и упал в траву. Просто ноги уже не держали.